Такой ценой была куплена генеральная амнистия жертвам португальской инквизиции, из тюрем которой в 1605 году было выпущено 410 узников. В 1621 году Филипп III умер. Трон занял его сын Филипп IV. Он нуждался в деньгах не менее своего отца. Над новыми христианами вновь нависла угроза возобновления преследований, и вновь им пришлось платить своим гонителям. В 1627 году 7 крупных португальских банкиров во главе с Нуньесом Саравией предоставили королю заем в 2 миллиона 159 438 крусада. В 1628 году Филипп получил еще 80 тысяч крусада в виде подарка. Но аппетит его не имел границ. Он решил возобновить преследование новых христиан, соблазненный утверждением инквизиторов, будто они располагали капиталом в 70-80 миллионов крусада. Кроме того, возобновление террора освобождало короля от обязанности возвратить полученные им и его отцом от их жертв займы. Напрасно португальцы предлагали взять на себя все расходы инквизиции, выплачивать жалования всем членам и служащим священного трибунала в Испании и Португалии, напрасно сулили новые займы. Такие посулы только разжигали аппетиты короля, убеждали в том, что с помощью священного трибунала можно содрать с португальцев значительно больше, чем они сами предлагали. В 1633 году португальская инквизиция вновь приступила к своей работе. За 7 лет до освобождения страны от испанского засилия она осудила свыше 2000 человек, из них 48 были сожжены на костре живыми. 13 декабря 1637 года инквизиция судила в Толедо известного уже читателю банкира Хуана Нуньеса Саравию, его брата Энрике, других финансистов, которым Филипп IV таким образом возвращал сделанный ему 10 лет назад заем. Все подсудимые были объявлены иудействующими, признали себя виновными и уплатили за свою жизнь крупный штраф. Братьям Нуньес Саравия это обошлось в 320 тысяч дукатов. С не меньшим ожесточением, как уже было сказано, преследовала инквизиция португальцев и в испанских колониях Америки. Еще в 1571 году Филипп II, учреждая инквизицию в Новой Испании, Мексике, вменял ей в обязанность освободить страну от заразивших ее иудеев и еретиков, в особенности от представителей португальской нации. Самый громкий процесс против португальцев состоялся в Лиме, Перу, по так называемому делу о великом заговоре. По нему инквизиция арестовала 99 человек, из них 5 умерли или сошли с ума от пыток во время следствия, длившегося 4 года. 23 января 1639 года состоялось аутодафе, на котором 68 португальцев были осуждены на разные наказания, из них 11 были сожжены живьем, 20 были сосланы на галеры сроком на 10 лет, и 5 навечно. 37 осуждены на тюремные заключения, из них 30 навечно. Позже были осуждены и остальные обвиняемые по делу о великом заговоре. Кого она судила? Познакомимся с некоторыми конкретными делами португальской инквизиции, и мы увидим, кого и за что она судила. В этом отношении весьма характерным был процесс против Джорджа Бьюкенена, профессора Коимбрского университета. Шотландец по происхождению, видный гуманист, преподававший философию в различных французских университетах, Бьюкенен был приглашен Жоаном III в Коимбру. Здесь, по доносу доминиканца Пинейру, инквизиция сразу взяла его на заметку, стала следить за ним. В 1550 году арестовала вместе с 2 португальскими преподавателями Теви и Костой, обвинив всех их в лютеранстве. Инквизиторы допрашивали Бьюкенена в течение года, приписывали ему кроме протестантских симпатий еще и иудаизм. Бьюкенен признался только частично. Да, он не верил, что гостья — тело Господне. сомневался в существовании чистилища, в необходимости соблюдать посты,